Глава 121. Напряжение, возникшее в комнате, нарушил стук в дверь. Капитан Блейк впустила Хопкинса. «Я появился в неподходящий момент?» — спросил он, чувствуя тяжелую атмосферу, царящую в помещении. «Докладывайте, что вы раздобыли», — приказала капитан. Хопкинс, нервничая, подошел к планшету с фотографиями. «Сейчас нашим единственным подозреваемым является Джеймс Рид», — показал он на его изображение. «Что?» «Уходя, Роберт приказал мне копать и дальше, чтобы установить место пребывания других трех подозреваемых», — объяснил Хопкинс. «Маркуса Трегони, Филиппа Роузвуда и Гарри Ланга». Называя имена, он показывал на фотографии. «Но у всех них есть алиби, по крайней мере, на ночь одного из убийств. Они не могли этого сделать. Остался только Джеймс Рид». «Он подходит по всем параметрам», — скрывая возбуждение, сказал Гарсия. «У него рост 6 футов и 2 дюйма, он одинок, никогда не был женат, жил с матерью, пока она не умерла 5 месяцев назад». Гарсия повернулся лицом к Хантеру. «Что и могло стать той последней каплей, о которой ты говорил? Он сильный, высокоинтеллигентный и сдержанный человек. Он очень находчив и великолепно проявил себя в планировании и расчетах. В молодости над ним издевалась и поносила его шайка Стратора, и в школе, и вне ее. Так же, как и его мать. Можете ли вы представить себе ту ненависть, которая царила в его доме по отношению к Стратору и его банде? Во всяком случае, чтобы оставить разрушительные психологические следы в его подсознании. Он проклинал их также за смерть его собачки. Ее звали Намбертс». «Подожди», — капитан Блейк подняла руку. «Что тут о собаке, которую звали Намбертс?» Гарсия рассказал историю, которую сегодня в своем кабинете поведала им Келли Санчес. Капитан немедленно установила связь между пронумерованными жертвами и обезглавленной собачкой. «Вас это поразило, не так ли?» — осведомился Гарсия. «Разослан ли бюллетень по розыску его машины?» — спросила капитан Блейк. «Он уже где-то обнаружен?» «Пока еще нет», — покачал головой Хантер. «Мы должны найти его», — сказала капитан, и в ее голосе звучала надежда. «Итак, в настоящий момент Джеймс Рид — наш главный подозреваемый в деле экзекутора. Снова разошлите информацию. Если он будет где-то замечен, я хочу, чтобы его остановили и арестовали. Нам нужно, чтобы его как можно быстрее забрали с улиц. У вас есть его последняя фотография?» «Мы можем получить ее с сайта Калифорнийского политехнического университета», — заверил Хантер. Она повернулась к Хопкинсу. «Займитесь этим и разошлите копии во все отделения». Хопкинс украдкой бросил взгляд на Хантера, который еле заметно кивнул. «Исполнять». «Я побежал». Хопкинс выскочил из комнаты. Теперь капитан Блейк, храня строгое выражение лица, повернулась к Хантеру. «Я искренне надеюсь, что мое внутреннее ощущение столь же безошибочно, как и всегда. Делайте то, что должны, Роберт». Короткая пауза. «Будем надеяться, что нам удастся спасти Молли и тех, кого преследует этот психопат». «Капитан!» — Хантер остановил ее, когда она собралась уходить. «Если у вас еще какая-то информация об убийстве Клэр Андерсон, пожалуйста, дайте мне знать». Она кивнула и мягко закрыла за собой дверь. Хантер вернулся к своему столу и раздраженно потер лицо. Ему хотелось быть вне этих стен и охотиться на улицах Лос-Анджелеса за подозреваемым или разыскивать Молли. Но он понимал, что в данный момент ему не остается ничего иного, кроме как ждать. А он терпеть не мог сидеть в ожидании. Он начинал раздражаться. Он потянулся за стопкой фотографий, которые Хопкинс оставил на его столе, и принялся бесцельно просматривать их. Строго говоря, он их не видел перед собой. Ему просто надо было чем-то занять руки, пока мозг напряженно работал, пытаясь сложить вместе куски головоломки. Гарсия прав. Джеймс Рид подходит по всем статьям. Смерть его матери 7 месяцев назад легко могла стать тем спусковым крючком, который и позволил вырваться ненависти, что он хранил в себе. Но почему Хантер не испытывал привычное чувство, которое всегда приходило к нему, когда он понимал, что они вышли на след? Хантер перестал перебирать фотографии и затаил дыхание. Он прилип взглядом к верхнему изображению. Он изучал лицо этого человека в поисках черточек, которые, как он знал, видел раньше. Он едва не поперхнулся, когда, наконец, разглядел их. «О, Господи!» — пробормотал он, прежде чем вскочил на ноги и показал Гарсии фотографию. «Карлос, кто это?» — спросил он. «Почему это изображение не среди списка подозреваемых?» Настойчивость в его голосе заставила Гарсию напрячься. «Не знаю, я не отбирал их, но на задней стороне фотографий есть их имена». Хантер проверил. «Майкл Мэдден». Гарсия сверился со списком, который подготовил Хопкинс. «Это он. А причина, по которой его нет на доске, в том, что он давно умер». Хантер внимательно посмотрел на фотографию под другим углом. «А я вот не думаю, что он умер». Он снова показал снимок Гарсии. «Я думаю, что этот тип жив и здоров. Если я прав, мы оба знаем, где он».